Глава 6. Сергей Закамолдин родился и вырос в центре Москвы, на Арбате, в тихом переулке с домашним названием Скатерный. Название переулка ему никогда не нравилось. Было в нем что-то такое, как ему казалось, приниженное и обидное. Неужели раньше, в старину, тутошние люди ничего лучше придумать не смогли? Мальчишки из соседних переулков только и дразнятся. «Переулок скатерный, а народ матерный!» «Эй ты, пацан! Скатертью дорога, топай от порога, шлепай отсюда!» Одним словом, радости мало слышать подобное. Чувствуешь себя без вины виноватым, и в ответ сказать нечего. Помалкивай в кулак и топай стороной. Впрочем, если быть откровенным, весь район Арбата, район Старой Москвы, напичкан такими не очень понятными названиями. Переулок Мерзляковский, где все жители вроде бы зимой только и делают, что мерзнут. Да еще собачья площадка, где детская музыкальная школа расположена. Сивцы вражек и тому подобное. Никакой звонкости и значимости. Деревенские названия, да и только. А соседствуют они с переулками и улицами, площадями и бульварами, красиво звучащими и знаменитыми. Тверской бульвар, Никитские ворота, Волхонка, Маховая, Большая и Малая Бронная, Площадь Восстания. Сергею казалось, что именно они и создают славу Арбату. Ему было приятно, что и он является частицей этого района. Из детства, когда спрашивали у него, как зовут, отвечал коротко: «Серега с Арбата». Свою личную фамилию он произносил с трудом. Любовь и понимание Арбата пришли попозже, когда он, став подростком, изучил все ближайшие проулки и закоулки, спускался в шахту строящегося метро и знал наизусть одевающуюся в бетон набережную Москвы-реки. Москву он переплыл впервые, когда ему было всего 12 лет. Переплыл наспор и выиграл, рискуя утонуть петушок, 10-копеечный леденец на палочке, которыми торговали на набережной в киосках. Обратно плыть не отважился. Топал до моста, а там, прицепившись к трамваю, покатил к дому. И было приятно ему сознавать свою значимость в глазах подростков, когда слышал из уст таких же, как и сам пацанов: «Серега с Арбата переплыл Москву-реку. Он один не сдрейфил. Больше никто не решился». А дома была нахлобучка от матери. Она преподавала немецкий язык в школе, в которой учился и Серега. Девчонки, естественно, наябедничали. А может быть, она услышала сама, как кто-то из его товарищей хвастливо рассказывал о Серегином подвиге. Мария Герардовна не находила себе места. Серега еще никогда не видел ее такой возбужденной. «А если б ты утонул, тогда бы что было? Ты хоть подумал об этом? Подумал?» И закончила угрозой: «Погоди, вот придет отец, он тебе выдаст сполна». До прихода отца с работы оставалось еще уйма времени, и мать засадила Серегу делать уроки и учить дополнительно правила немецкой грамматики и положенные ежедневные 15 слов. Константин Сергеевич, отец Сереги, пришел с работы поздно, даже слишком поздно, когда Серега уже находился в постели. Пришел в хорошем настроении. Серега еще не спал. Сейчас отец начнет выдавать сполна, как пообещала мать. Ремень у Константина Сергеевича был широким, армейским. Но отец, выслушав взволнованный рассказ жены, вдруг радостно и весело воскликнул: «Да ну! Не может быть!» Мария Герардовна повторила свой рассказ, украшая его своими переживаниями. «Он же утонуть мог, Костя! Там же пароходы плавают! Неужели переплыл?» В вопросе отца Сергей не уловил угрозы. «Вот именно о чем тебе толкуют!» В голосе матери звучала тревога. «Нельзя допускать такие вольности! Знаешь, куда они могут завести?» Сергей знал, что отец никогда не перечил матери. В доме она задавала тон, особенно в вопросах воспитания ребенка. Как-никак, а у нее педагогическое образование, да и не первый год учительствует. Отец всегда соглашался с ее доводами и принимал ее сторону. Сергей затаился под одеялом и ждал, что сейчас отец поддержит мать и... Но на этот раз отец прошелся по комнате, обдумывая что-то свое, а потом вдруг произнес слова, которые Серега запомнил на всю свою дальнейшую жизнь. Он сказал просто и веско: «За смелость не наказывают». Потом подошел к кровати, и Сергей сквозь одеяло почувствовал, как отцовская ладонь легла ему на плечо. «Спишь?» «Угу», – отозвался Серега и, высунувшись из-под одеяла, спросил: «А что?» «Это правда, что мать говорит?» «Ага», – кивнул утвердительно. «Сам?» «Ага». «А еще кто с тобой?» «Они сдрейфили, повернули назад». Отец ласково потрепал его за вихры. Несколько лет тому назад он сам учил Серегу плаванию, умению держаться на воде. Но разве он предполагал, что сын рискнет самостоятельно одолевать Москву-реку, да еще в таком неудобном для плавания месте? И вслух сказал, придавая голосу строгость: «В одиночку больше не плавать. Договорились?» «Договорились», – кивнул Сергей, довольный отцовской справедливостью. «А в выходной поедем в Серебряный Бор, будем вместе плавать». «Как здорово!» – вырвалось у Сергея. «Теперь спать», – сказал отец, накрывая его одеялом. «Большой ты у меня становишься, взрослеешь». Сергей слышал, как отец говорил матери, утешая ее, что парень вырос как-то незаметно, и теперь с ним уже надо бы держаться как со взрослым, он все понимает. Мать энергичным шепотом возражала, доказывала, что подобное либеральничание ни к чему хорошему не приведет, что он отец, мало вникает в воспитание сына целыми днями и даже все выходные торчит в своей захудалой мастерской, почему-то именуемой опытным цехом научно-исследовательского института, а дома сыну нужна отцовская рука, иначе он окончательно отобьется от рук, и тогда будет поздно воспитывать. Отец в ответ весело смеялся, соглашался с нею, что-то шептал. Она утихала, и ее голос становился тише и спокойнее. Сергей сквозь сон смутно ловил обрывки фраз, тоже улыбался и гордился своим отцом. Пусть у Вовки отец полковник, а у Гарика важный ученый, у него, у Сереги, отец что надо. Моряк Черноморского флота, плавал механиком на военном корабле, воевал на гражданской войне, был два раза ранен и в госпитале познакомился со своей женой, ставшей Серегиной матерью. Она была тогда очень молодой и после института не пошла работать в школу, а добровольно отправилась на фронт медицинской сестрой. Учительницей она стала потом, когда закончилась война. Отец же пошел в мастерскую и, как утверждала мать, застрял там на всю жизнь. И еще она говорила, когда в доме остро ощущалась нехватка денег на жизнь, обидное слово о том, что в той мастерской такие взрослые люди гоняются за детской мечтой. И с грустью добавляла, что они там уже много лет мастерят ракеты, которые не то чтобы летели на Луну, а даже для праздничных дней, для фейерверка непригодны, поскольку взлетать не могут. Лучше бы чинили, как раньше, примусы. Все ж живая копейка в карман ложилась бы. Что же касается Сергея, то он гордился своим отцом и верил всем своим детским сердцем, что в той засекреченной лаборатории, где по документам числился младшим научным работником бывший черноморский моряк и судовой механик, фактически он был мастером на все руки, поскольку все там приходилось делать и мастерить своими руками, когда-нибудь все же сделают ракету. Она взлетит в небо, и в ней, как в кабине самолета, за рулем будет его отец и рядом бородатый начальник лаборатории. Сергей вскоре заснул и не слышал, как отец рассказывал матери о том, какой у них сегодня был замечательный день, что к ним приходили из штаба Красной Армии, что были среди них маршалы Тухачевский, Ворошилов и Будённый, что они очень интересовались новым усовершенствованным медленно горящим порохом, который придумали и изготовляют у них в опытном цеху. Большую шашку такого пороха поднесли наркому Ворошилову. Он взял ее в руки, осмотрел, взвесил на ладони и недоверчиво спросил. «Будет гореть, не взорвется?» «Да, Климент Ефремович». И начальник повернулся к своим сотрудникам. «Дайте-ка спички». Закамолдин стоял неподалеку и, шагнув ближе, протянул спичечную коробку. Он видел, как у многих прибывших вместе с народным комиссаром глаза стали большими. Каждый из них отлично понимал, что из себя представляет бездымный порох, да еще в такой большой шашке. Взрывом разметет все вокруг. Но сам Ворошилов отнесся к эксперименту вполне спокойно. Он даже улыбнулся и пошутил. «Только чур не сожгите усы товарища Будённого!» Семён Михайлович, стоявший рядом с наркомом, двумя руками расправил свои пышные усы. Шашка пороха, вспыхнув от спички, ярко засветилась, чем-то напоминая бенгальский огонь, и с шумом стала гореть, тая в руках наркома. «Это и есть наш усовершенствованный, медленно горящий порох на нитроглицериновом растворителе», пояснял сам директор научно-исследовательского института, заметно волнуясь при таком высоком начальстве. «Этим порохом будем начинять ракеты, и они, имея такое горючее, смогут летать по заданным нами маршрутам». «Даже на Луну?» – спросил Будённый. «И дальше, к планетам и звездам нашей галактики». «На Луну и к звездам это очень хорошо, заманчивая перспектива, но это наше будущее», – проговорил Ворошилов, отдавая горящую шашку сотруднику института и сказал, как бы подводя черту. «Надо подумать о том, как использовать ваши достижения в оборонных целях». «Главное артиллерийское управление – наши прямые хозяева. Уже дали нам задание разработать и сконструировать осветительные, сигнальные и зажигательные ракеты», – доложил руководитель института. «Этого мало», – произнес Ворошилов, наблюдая, как двое сотрудников с трудом гасили пылающую шашку. Потом повернулся к представителю артиллерийского управления. «Надо подумать, как использовать эти ракеты, эти реактивные снаряды в боевых целях». «Будем стараться, товарищ нарком», – отчеканил артиллерист и добавил. «Только пока есть одна начинка, а самих-то разработанных, проверенных и испытанных образцов ракет еще нет в натуре». «Если нет, так будут», – уверенно закончил нарком и посмотрел на директора и на сотрудников института. «Верно я говорю, товарищи». «Ракеты будут, товарищ нарком», – утвердительно ответил за всех руководитель института.